Мишка, король и я. В начале октября меня перевели из второго лак-отделения в первое. Во втором жили строители, землекопы и проектировщики. В первом — производственники, рабочие малого завода, шахтеры и рудари. Я был теперь производственником, инженером опытного цеха. Я остро ощущал утрату старого жилья. Даже по родному дому так не тоскуют, как я первые дни тосковал по второму лак-отделению. Там, в этом вечно голодном втором, где ложки облизывались насухо, а хлеб подъедался до крох, было сравнительно аккуратно и чисто, интересно и культурно. Там обитала интеллигенция. Там был интеллигентный быт. В клубе скрипач Корецкий играл Равеля и Паганини, Сарасаты и Баха, Алябьева и Дефалья. В бараке можно было сразиться в шахматы с проектировщиком Габовичем. Любому его противнику был гарантирован быстрый мат. На нарах беседовали Потапов и Эйсмонт, Прохоров и Альшиц, Хандамиров и Хадзинский. Когда дождь не слишком свирепствовал, я часами прогуливался по зоне с Анучиным. Мы спорили о философии Лейбница и Шопенгауэра, поэзии Вийона и Маяковского, эпосе Гомера и Шолохова. С милым, всегда немного грустным и очень мужественным Липским обсуждали представление Леметра о мироздании, общетеоретические ошибки Гейзенберга и Бора, парадоксы де Бройля и Борна. С Забиякой Прохоровым бегали рассматривать этапы женщин. Их уже прибыло две баржи. С профессором Турецким исправляли партийную линию. Выстраивали ее по-ленински, обсуждая одновременно, есть ли у нас какие-либо шансы на досрочное освобождение. И все это поздно вечером, почти в полночь, часто завершалось тем, что по моему с Прохоровым примеру кто-нибудь брал пустое ведро и выклянчивал на кухне остатки ужина. Вот было торжество. Если повар попадался с душой, и в барак притаскивали дополнительные суп и кашу. Нет, там, в этом нелегком и по-своему хорошем втором лак-отделении, я впервые всем нутром ощутил, что не единым хлебом жив человек. Теперь со всем этим приходилось проститься. Все в Норильске знали, что первое лак-отделение — царство блатных. И в нашем интеллигентном втором тоже имелись целые бараки уголовников и бытовиков. Но их подавляла более многочисленная 58-я. Воры, конечно, могли учинять отдельные подлянки, но творить погоду были бессильны. А в первом лак-отделении они распоясались. Конечно, и здесь обитала 58-я, и в немалом количестве. А еще больше было бытовиков, осужденных за административные и хозяйственные грехи, за мелкое хулиганство, за драки, за хищение и растраты, ну и за воровство тоже. Бытовики были преступниками, но все же не такими профессионалами, как настоящие уголовники, гордо именовавшие себя ворами в законе. Они, бытовики, нарушали строгий до жестокости закон, но не жили преступлениями, не относились к ним как к работе. И они, не терявшие связей с временно потерянной волей, с родителями, с женами и детьми, не делали лагерной погоды, а представляли собой ту боязливую, робко покорную начальству массу, внутри которой, как в питательном бульоне, наливались соками настоящие блатные. Те, что преступлениями существовали, не заводили отягчающих их семей, не женились, а подженивались. И громогласно хвастались, попадая в очередную отсидку за проволочный забор. Прибыл из отпуска. Кому лагерь, а кому дом родной. Многие и вправду в лагере чувствовали себя лучше, чем на воле. Крыша над головой есть, пайка идет, в баню водят, кино показывают. А что до работы, так от работы лошади дохнут. А чем мы хуже лошадей? Таким нам всем издалека за 500 метров виделось государство блатных. И мы передавали один другому страшные слухи, по местному параши, что в том первом отделении кроваво соперничают банды Мишки-короля Васьки Крылова, Ивана Дурака и какого-то Икрама. Не дай Господь хоть боком коснуться их разборок. Жизни не будет. Первые встречи с уголовниками на пересылке, а потом на этапе из Соловков в Норильск, подтверждали все мрачные слухи. Народ был нехороший. Узнав, что на другой день мне этапироваться на Шмидтиху, у подножия которой раскинулось первое отделение, я плохо спал ночь. Уж не знаю, что мне снилось и снилось ли вообще, но твердо помню, что одолевшие меня мысли вряд ли были светлее кошмаров. Барак металлургов, мое новое жилище, встретил меня вонью и грязью. На заплеванных нарах валялись замызганные матрасы. Подушки лежали без наволочек, одеяло без простыней. Как я узнал впоследствии, белье в бараке не удерживалось. Производственникам коптерка выдавала все первого срока. На другой день выданное обменивалось у вольных на спирт. На столе была навалена горка свежего хлеба. Один из моих соседей присел с миской к столу и, отшвырнув несколько буханок, закричал на Дневального. «Васька, сука! Сколько ж пынять, чтобы только половину хлеба выбирал? Все равно выбрасывать!» У меня потекли слюнки и заныло в животе от съестного изобилия. Если бы я не стеснялся перед другими заключенными, я тут же, не раздеваясь, присел бы к хлебу и умял не меньше половины запасов. Вместо этого я пошел отыскивать отведенные мне нары. Ко мне подскочил вертлявый парнишка с длинным носом, деловито ощупал пиджак, с уважением осмотрел сапоги. «Френчик ничего, а прохаря ладное», — сказал он. «Сдрючивай, дам сотнягу, понял? Все равно уведем, когда уснешь». «Иди ты», — сказал я, указывая адрес, куда идти. Носатый спокойно сделал ноги. Я попросил у Дневального талоны на кухню и в хлебную коптерку. Талоны на суп и кашу он выдал и показал на стол. «Хлеб общий, хавай, сколько влезет, а мало еще приволоку». В тот день я обедал хлебом, закусывая супом. Покончив с одной килограммовой буханкой, я принялся за вторую. Вскоре я изнемог от сытости, но продолжал есть. Я ел сверх силы не про запас и не из жадности, а просто потому, что не мог не есть, когда на столе стояла доступная еда. Я ел не из нужды сегодняшнего дня, не от того, что аппетит не утихал, нет. Я ублажал едой 3 года недоеданий. Длинный ряд голодных дней бушевал во мне. Надо было усмирить эту прорву. Я насыщал свое воспоминание о вечно пустом желудке, а не сам пустой желудок. Воспоминание было куда более емким, чем он. Я отвалился от стола, отяжелев и опьянев. Я пошатывался от сытости. В голове шумело, как после стакана водки. Я поплелся к нарам и мгновенно провалился в сон, как в яму. Проснувшись перед утренним разводом, я сунул руку под подушку, куда положил брюки. Брюк не было. Собственно, брюки были, но не мои. Я с отвращением рассматривал подсунутую мне рвань. 2 разноцветные штанины, скрепленные чьей-то иглой в одно противоестественное целое. Ко мне подошел носатый, торговавший пиджак и сапоги. «Ай-яй-яй!» — посочувствовал он. «Закосили у сонного, ну и народ! Между прочим, говорил тебе, продай, не послушался? У нас свое долго не держится. Такой барак. Шпана, — сказал я, стараясь сохранить хладнокровие. Думаешь, не знаю, чья работа? Почему не прихватил в придачу сапоги и пиджак? А ты за руку меня поймал? Нет? Тогда и не болтай лишку. Френчик и прохаря тебя оставили, точно. А почему? Увести надо продать, чтоб концы в воду. А я хочу по-честному покрасоваться перед одной простячкой, понял? Бери 150, пока не передумал. На замену что-нибудь найдем, чтоб не босы и голы. Я снова послал его подальше. Он, как и вчера, отошел без злобы. Еще несколько минут я не мог набраться духу, чтобы влезть в гнилое тряпье. Но другого не было. А в подштаниках выходить на работу немыслимо. Совладав с омерзением, я натянул свою обнову. На меня с насмешкой взирал сосед по нарам. Невысокий, широкоплечий мужчина средних лет. С бесцветными, но умными глазами и шрамом на лбу. Вчера он назвался слесарем-лекальщиком Константином Константиновым. Сообщил, что всю жизнь работает по металлу, но постоянного места жительства не имеет, за это и посажен. При случайной проверке документов на вокзале забыл, какая у него фамилия в паспорте и где тот невезучий паспорт прописан. Дневальный, указывая еще днем мои нары, шепнул с уважением. «С дядей Костей редком положу. С тебя пол-литра. Тот дядя Костя пахан, понял? На весь союз». «Ну и порядки у вас, дядя Костя», — пожаловался я. «В собственном бараке один у другого воруют». Он засмеялся. «Порядочки, верно. Сявки, чё с них возьмешь? А ты привыкай. Всего здесь насмотришься. Тут, которым беззубые, нелегко». День я кое-как проработал, а вечером пошел в контору хлопотать о новом обмундировании. Хлопоты были безрезультатными, и я уныло возвратился в свое новое жилище. В бараке творился разгром, как при землетрясении или обыске. Во все стороны летели подушки, наволочки, простыни, даже матрасы. У меня были украдены кружка и полотенце. Я пожаловался дневальному. Он отмахнулся. «Не до тебя, собираемся в баню. Складывай поживее шмотки. Ждать не будем». Я сложил белье и присел на скамью. Без кружки можно прожить. В полотенце тоже не весь смысл жизни. Но его, это проклятое рваное полотенце, надо сейчас сдавать в бане, чтобы получить чистое. А где я достану на сдачу? Дядя Костя хлопнул меня по плечу. «Опять неприятности? Везет тебе сосед». «Полотенце увели», — сказал я. «И кружку прихватили. Завтра до портянок доберутся. Вот так и живи у вас». Мне показалось, что он и сочувствует мне, и наслаждается моими несчастьями. Он не удержался от улыбки, хотя и пособолезновал. «И кружку? Вот кусочники. Не везет, не везет тебе. А теперь запишут промот, раз нет полотенца. И не видать тебе обмундирования первого срока. Промотчикам один третий срок. Знаешь, у кого-нибудь куплю полотенце. Не допущу промота». «Правильно. У Васьки Дневального попроси, он продаст. У него чего только нету в заначке». Дневальный, когда я стал объяснять, чего мне от него надо, прервал меня на полуслове. Он не полез в заначку, а вытащил из подготовленного свертка свое полотенце. И тут же разорвал на две части. Одну из половинок он протянул мне. «На сдачу хватит. Будут придираться с той, что такое выдали. С тебя трешка, расплатишься утром. Канай, живо!» Он отошел к двери и заорал диким голосом. «Барак, внимание! Все на вахту! Объявляется ледовый поход в баню!» В лагере баня всегда праздник. Но поход в нее, если она не в зоне, а подальше, тяжелое испытание. На работу шагают, топают, тащатся, шкандыбают или плетутся, кто какое слово употребляет. А в баню несутся, как угорелые. В первые пятерки пристраиваются самые борзые и задают такой темп, что и молодые стрелочки, обожающие резвый шаг, орут. «Последний, приставь ногу!» И для убедительности щелкают затворами винтовок. А иногда пускают и пулю в небо. Колонна, покоряясь, замирает на несколько секунд. Из рядов несется яростный мат уголовников. Снова начинается степенное движение. И снова уже на пятом шаге оно превращается в бег. Не помню случая, чтоб на 2 километра от нашей зоны до бани, расположенной за поселком, мы потратили больше 15 минут. После скачки по заболоченной тундре мы переводили дыхание в предбаннике. Я медленно раздевался, набирая утраченные в беге силы. Взяв шайку, я поплелся на раздачу, где выдавали мыло. Здесь выстроилась очередь в 50 голых мужчин. Впереди меня стоял дядя Костя. Позади новый знакомый, тоже инженер, Тимофей Кольцов. Очередь продвигалась довольно быстро, задумываться не приходилось. Надо было следить за собой, чтоб не поскользнуться босыми ногами на очень скользком, отполированном многими тысячами пяток деревянном полу. Но я задумался. Я размышлял о том, как буду жить в новом и страшном для меня уголовном мире. И позабыл, что мир этот окружает меня и сейчас, и отвлекаться от него нельзя ни на минуту. Из предбанника к раздаче поперла группка блатных. Видимо, среди них были лагерные тузы. Очередь угодливо прижалась к стенке, освобождая путь. Лишь я, погруженный в невеселые мысли, не заметил, как все вокруг шарахнулись в стороны. За это меня тут же постигла кара. Шагавший впереди с размаху двинул меня локтем в лицо. Из глаз брызнули искры. Не помня себя от ярости, я ударил его шайкой по голове. Он скользнул ногами вперед и с грохотом рухнул на скользкий пол. Все это совершилось, вероятно, секунды в две или три. Удар в лицо, ответный удар по голове и шумное падение тела. Растерянный, я в ужасе глядел на то, что натворил. На полу катался, пытаясь подняться, рослый парень. Он вопил, что разорвет меня в клочья. Я отскочил, прижался спиной к стене. Участь моя была решена. Каждому в лагере известно, что уголовные смывают оскорбления кровью. Сейчас они набросятся всем своим бешеным кодлом. Мне оставалось продать свою жизнь подороже. Усталость и апатия слетели с меня, словно их срубили топором. Я готовился к последней в своей жизни отчаянной драке. Дешево я им не достанусь. Нет. Сшибленный мной парень наконец вскочил. Он взмахнул кулаками, собираясь ринуться на меня. Но тут произошло нечто вовсе уж неожиданное. Группка сопровождавших не пустила его ко мне. Они окружили его тесным кольцом. Он не сумел прорваться сквозь их стену. Его яростный голос был заглушен общим хохотом, свистом, насмешками. «Мишку короля побил фраерок!» — орали со всех сторон. «Мишка, слезай с вышки, ты больше не король! Ха-ха-ха! Как же фраерок тебя тяпнул, Мишка!» «Стоп! Тру! Мишка, не туда лезешь!» «Ай-яй, не ходи, он тебя пришьет. Куда тебе до фраера?» «Пожалей жизнь, Мишка, пожалей свою молодую жизнь!» Мне, конечно, надо было воспользоваться поднявшейся суматохой и удрать. Я ничего не соображал, кроме того, что сейчас будет смертная драка. Головой и ногами, зубами и кулаками. Во мне вдруг вспыхнула дикая кровь отца, кидавшегося на одесской молдаванке с ножом на четверку хулиганов. Меня мутило бешенство. Еще секунда, и я бы, вероятно, так же исступленно завопил, как вопил Мишка-король, пытавшийся разорвать цепь насмехающихся друзей. Но меня схватил за руку дядя Костя и потащил за собой. Он сунул мне шайку и мыло. «Живо в парную! Думаешь, они долго его удержат? Отсмеются и выпустят, а нет, он их зубами перегрызет!» Все это он торопливо говорил на ходу. Для убедительности он легонько наддал мне коленкой под зад, и я влетел в парную. Обширное помещение было затянуто жарким туманом. На длинных скамьях, охая, плескались люди. Я пристроился подальше от скудной лампочки, одной на всю парную. На это мне хватило соображения. Уже не помню, как я мылся. Наверное, только делал вид, что моюсь. Все во мне готовилось к неизбежной драке. Потом дня три болели мускулы рук и ног. В таком напряжении я держал их тот час. Я был готов к любой неожиданности. Когда ко мне тихонько подобрался Тимофей Кольцов, я стремительно повернулся и чуть не кинулся на него. Он в ужасе отскочил. Я показался ему очень уж страшным. «Серега», — сказал он, — мы сразу после знакомства стали говорить друг другу «ты». «Я кое-что подслушал. Мишка-король с товарищами собирается проучить тебя, когда выберемся из бани. Там удобнее, темнота». «Ясно», — сказал я мрачно. «Оттащат в сторону и расплатятся. Но это еще бабушка надвое, что удобнее. Драка выйдет правильная. Надо что-то предпринять, Серега». «А что? У них, возможно, ножи припрятаны. У меня, правда, тоже в кармане гаечный ключ. Поработаю ключом. Глупости, ключ. Их много, ты один. Скажи стрелочкам. Тебя отведут от колонны и отдельно сдадут на вахте, чтобы ты не ходил рядом с нами. А если тебе неудобно, то я скажу. Я подумал. Не пойдет Тимоха. Вмешивать в такие дела конвой — последнее дело. И бесцельное к тому же. За вахтой в зоне им еще удобнее разделаться со мной, чем около бани или по дороге. Добрый Тимофей опустил голову. Тогда надо прятаться, чтоб не узнали. Напяль шапку на глаза, сгорбись, вроде старик. И сгорбиться, и шапку напялить — это можно. Буду прятаться. Я хорошо помню свое состояние в тот вечер. Это был страх, смешанный с неистовством. Я боялся драки и взвинчивал себя на него. Страха все-таки было больше. Он заставил меня подчиниться разуму, а не порыву. Я надвинул на лоб шапку, замотал подбородок шарфом. Вряд ли меня легко узнают в одежде, я мог идти спокойно. Я и шел внешне спокойно, стараясь ничем не выделиться в общей массе оживленных, повеселевших после бани заключенных. На тундру опустилась ночь. Над Шмиттихой выступили верхние звезды Ориона. Они одни светились в кромешной осенней черноте. Мы припустили на них, на эти две звездочки. Потом слева открылись огни поселка, и мы свернули налево. Еще минут через 10, и, поднявшись по ущелью угольного ручья, мы хлынули в зону. Я понемногу успокаивался. На вахте у ярко освещенных ворот ко мне возвратился страх. Если где и стоило меня разыскивать, так лучше всего здесь. Я знал, что если чуть в сторонке скопится кучка блатных, то это по мою душу. Но ряд за рядом пробегали сквозь ворота и рассеивались по своим баракам. Пройдя через вахту, я тоже поспешил в барак, не дожидаясь, чтобы ко мне стали присматриваться. Не раздеваясь, я лег на нары. Я не хотел раздеваться, чтобы сохранить сапоги и пиджак. Кроме того, если меня разыщут, лучше быть одетым, а не в одной рубахе. Я лежал на спине, уставясь в потолок, призывая сон и опасаясь его. Спустя некоторое время на соседней наре улегся дядя Костя. Он поворочился, поворчал, потом заговорил. — Тебя как, Сережа? — Сергей. — Где пашешь? — То есть как пашешь? Я вас не понимаю. Ну, вкалываешь. Работаешь, ясно? А, работаю. В опытном цехе. Инженером? Инженером. По умственному профилю, сказал он, зевая, трудно тебе будет у нас. Трудно. Ничего, привыкнешь. Народ как народ. Люди. Еще может понравиться. Я тебя рассмотрел в бане. Ничего, паренек, свойский. Я не стал спорить. Привыкнуть можно ко всему, кроме смерти. Это единственная штука, которую нельзя перенести. Но чтоб понравилось, это другое дело. Мне здесь не нравилось, это я знал твердо. Похвала соседа не утешила. Я заснул с ощущением, что могу внезапно проснуться с ножом, воткнутым между ребер. Утром я обнаружил, что у меня стащили и миску, и ложку, и новое полотенце, принесенное из бани. Подавленный, я стоял у нар, опустив руки. Мне теперь нечем и не из чего было поесть. «Обратно что закосили?» — поинтересовался дядя Костя. «Не что, а все», — поправил я. «Придется наливать суп в шапку и хлебать руками». Дядя Костя поманил дневального. Тот торопливо подошел. «Наведи порядочек, слово скажу». «Барак! Внимание!» — рявкнул дневальный. «Дядя Костя ботать будет!» В бараке всегда шумно, а утром перед разводом стоит такой гомон, что не слышно диктора в репродукторе. Даже при неожиданном появлении старшего коменданта или надзирателей голоса стихают только там, куда начальство приближается. Но сейчас, спустя несколько секунд, весь барак охватила такая плотная тишина, что стало слышно сопение спящих и поскрипывание скамеек. «Значит так», — негромко проговорил дядя Костя, У Сережки, что увели, отдать. «Ты», — сказал он носатому, — «брючишки где?» «Ну где дядь Костя?» «Может, за сотню верстов вольняшки сплавили». «Разыщи, что показистее, а то ему в таких неудобно, инженер. И чтоб больше ни-ни. Ясно?» «Ясно!» — закричали отовсюду. «А что у него с Лямзина? У нас приблудного барахла всякого!» Дядя Костя посмотрел на меня. Я поспешно ответил. «Кружка, миска, ложка и полотенце. Больше пока ничего, если не считать брюк». И тут же отшатнулся. «Дзынь!» С трех сторон прилетели три кружки. «Дзынь! Дзынь!» К ним добавилось еще пять. «Бум! Бум!» Тяжело заухали и зазвенели большие миски, взлетавшие с нижних нар, падавшие с верхних. Я едва успевал уворачиваться, чтоб мне не зашибло лоб или не расквасило нос. А когда очередь дошла до алюминиевых ложек, я закрыл лицо руками. Их было так много, что они вонзались в меня, как стрелы, выпущенные целым племенем дикарей в одну мишень. А завершилось все веселым полетом полотенец, извивавшихся в воздухе, словно змеи, и как одно попадавших мне на плечи и шею. «Бери, что спулили!» — орали мне с хохотом. «Получай свое законное!» Я выбрал лучшую кружку и лучшую миску. Новенькое полотенце. Ко мне подошел носатый с парой брюк. Брюки были поношенные, но приличные. «Ворованные?» — спросил я, заколебавшись. Он обиделся. «А какие же? Честно, чужие. У нас других не бывает. Бери, бери. Сам хотел пофорсить. Надо дядю Костю уважить». Я еще подумал, сбросил рвань, в которой ходил со вчерашнего дня, и напялил на себя честно чужие брючишки. Теперь, когда дядя Костя взял меня под свое покровительство, стало легче. Но я продолжал с беспокойством подумывать о Мишке-короле. Счастье было, что он жил не в нашем бараке. Но когда-нибудь он меня отыщет и сведет счеты. Я хорошо помню, что больше всего боялся его ночью. Днем в заботах лагерной жизни было не до него. Дни шли спокойно. Ночью мучили грозные сны. Но Мишка не появлялся. Недели через две я забыл о нем. После стольких дней он уже не мог узнать меня. Была и еще одна причина, почему я так легко успокоился. Мне рассказали, что король искал меня и не нашел. Он даже приходил в наш барак разведывать, не тут ли я проживаю. Но дневальный забил ему баки и присушил мозги. Так это было мне обрисовано. «На долгую хватку Мишка тонок», — разъяснил дневальный после дяди Костиного заступничества, относившийся ко мне так хорошо, что даже не взял денег за полотенце. «Налететь, разорвать — это он. Большие паханы его не уважают». Я уже многое знал о своем враге. Это был сравнительно молодой, но умелый и удачливый вор. За ним числились незаурядные дела. В лагере он сколотил свою шестерню, то есть кучку прихлебателей и прислужников. Особого авторитета среди блатных он не приобрел, хотя и жил, в общем, в законе, выполняя основные воровские установления и придерживаясь главных обычаев. Зато его необузданного нрава и тяжелого кулака побаивались. Это с лихвой заменяло авторитет. Знавшие его люди в голос утверждали, что при любой стычке худо придется мне, а не ему. В эти две недели случились события, сыгравшие определенную роль в моей жизни. Из Москвы прибыло предписание дать полную картину технологического процесса на малом заводе с точным балансом всех материалов, участвующих в плавке, и полученных продуктов в виде готового металла, шлаков и унесенных в атмосферу газов. Дело это взвалили на опытный цех, а Ольга Николаевна, сохранив за собой техническое руководство, решила, что с организацией сменных работ лучше всех справлюсь я. И вот, на несколько недель, я превратился в бригадира исследователей. Мне поставили особый стол рядом со столом главного металлурга Харина. В моем распоряжении оказались человек 20 инженеров. Химики, металлурги, механики, перметристы. Кроме того, на время испытаний подчинили всех начальников смены мастеров. Я, конечно, не мог оборвать хоть на минуту производственный процесс. Но в моей власти было ускорить или замедлить его, выполняя разработанный Ольгой Николаевной график. Я тогда мало что понимал и в этом графике, и в самих исследованиях. Но, вступая в роль верховного исполнителя, никому в этом не признавался. И даже убеждал всех, что справлюсь со своими обязанностями. То есть вполне квалифицированно заряжал туфту. Как-то я вызвал энергетика завода, тоже зэка, Михайлова, и попросил осветить колосниковую площадку, где инженеры брали пробы пыли и производили газовый анализ. Михайлов посмотрел на меня с сожалением, как на глупца. «Вы, очевидно, воображаете, что склады у меня доверху набиты проводами и лампочками? У меня нет и метра кабеля. Я не могу исполнить вашего распоряжения». Я настаивал. Без света ни измерения, ни анализы не могли быть произведены. Михайлов задумался. «Есть одна возможность, только вы сами ее реализуйте. У рабочих попадаются разные ворованные материалы. Может быть, они раскошелятся, если очень попросите. Я пошлю к вам монтера». Я сидел за своим столом в пустом кабинете, когда монтер громко постучал в дверь. Я крикнул «Войдите!» и вошел Мишка Король. Мы сразу узнали друг друга. Я непроизвольно встал, он замер. Потом он стал медленно приближаться, а я также медленно отходил за угол стола. Я торопливо обдумывал, что может произойти. Если он кинется на меня, я сорву трубку диспетчерского телефона. Шум драки, несомненно, услышат, ко мне поспешат на помощь. Пока подоспеет подмога, я устаю. Хорошей защитой послужит стол, неплохим оружием — стулья. Мишка Король остановился у стола и широко осклабился. «Здорово, кореш!» — сказал он, протягивая руку. «Ну и окрестил ты меня тогда шайкой. Башка трещала. Твое счастье, что успел смотаться. Ну, зачем вызывал?» Я предложил ему присесть и изложил просьбу. Мишка стукнул кулаком по столу. «Никому бы не помог. Тебе помогу. Только условия. Все, что намонтирую твоей шайки-лейки после испытания, обратно мое. Забожись твердым словом». «Какой разговор, конечно», — заверил я. Мы еще немного поговорили, а потом я встал и запер дверь на ключ. Мишка смотрел на меня с удивлением. «Давай подеремся», — предложил я. «То есть я хочу сказать, поборемся. Не думаю, чтобы ты так уж легко справился со мной». «А вот это ты сейчас увидишь», — сказал он и бросился на меня. Я сопротивлялся с минуту, потом оказался на полу, а Мишка сидел на мне с наслаждением, прижимая мою грудь коленом. «Так не пойдет», — прохрипел я, поднимаясь. «Ты слишком уж неожиданно налетел. Я не успел приготовиться. Давай по-другому». «Пусть по-другому», — согласился он. На этот раз моего сопротивления хватило минуты на две. Раз за разом мы начинали борьбу, и результат ее был неизменно тот же. Я лежал на полу, а Мишка Король сидел на мне. «Ух, и жалко же, что меня в тот вечер не допустили до тебя», — сказал он, отряхивая пыль с ватных брюк. «Ну и было бы. Теперь уж ничего не поделаешь.